Глава 29. Я здесь главный. Они подошли бесшумно, по меркам современного подводного хода. Две новые субмарины Дальневосточного и Северного военно-морских флотов России. Одна класса «Ясень-М» «Крым», вторая класса «Хаски» «Брянск». Аппаратура Грозного, находившегося в данный момент на глубине 800 метров, засекла обе подлодки только тогда, когда они приблизились на расстояние всего в полкабельтова. До боевой тревоги не дошло. Все три подводных крейсера обменялись кодовыми сигналами свой, и Ступин успел дать отбой тревоги, приказав помощникам установить прямую связь с субмаринами. Крымом командовал капитан первого ранга Тимофей Савельевич Соколов, Брянском — вице-адмирал Храмчихин Анатолий Викторович. Обоих Ступин знал и даже встречался с ними на разных базах ВМФ. «Мы здесь уже вторые сутки», — сообщил Соколов, жизнерадостный молодой блондин. Ему исполнилось всего 27 лет. «Крутимся вокруг американцев». «А мы подошли недавно», — сказал Храмчихин, который был старше Ступина лет на 15. «Шли из Мурманска, поэтому отстали». «Я получил директиву из Москвы», — сказал Ступин после обмена приветствиями. «Ждал только вас. Положение серьезное. Американцы настроены пропахать весь квадрат океана, где исчезла их подлодка, что сильно осложняет работу. Я сброшу вам файлы информации о том, что здесь происходит. Через полчаса свяжемся снова и обсудим план действий». Возражений не последовало. Командиры ракетоносцев получили соответствующие инструкции от командования флотов и должны были подчиняться капитану Грозного, обладавшему всей информацией для проведения экстремальных операций. Через полчаса с Грозным связался Соколов. «Ситуация понятна, Игорь Иванович. У вас уже есть наметки плана?» «Разумеется, план разработан, но он может поменяться в любую минуту в зависимости от ситуации. Мы столкнулись не просто с аномальным явлением природы, а с реакцией разумных обитателей океана, действия которых просчитать невозможно. Поэтому никакие самостоятельные маневры недопустимы. Будем работать только сообща». «Этот кальмар действительно так велик и могуч. Он спокойно утащил американскую субмарину и нашу Десну, да и Камчатку, скорее всего». «И вы считаете, что он является носителем разума?» «Нет, это нечто вроде робота, подчиняющегося приказам старогеев, о которых мы практически ничего не знаем, принимая их деятельность за проявление НЛО. Есть предположение, что они представляют собой сообщество коралловых полипов». «Плохо верится». «Тут уж у каждого своя фантазия, Тимофей Савельевич. Ничем помочь не могу. Кроме кальмаров, в базу старогеев охраняют осьминоги и акулы. Их тоже предлагаешь причислить к разумным существам? Это все защитные биомеханизмы старогеев, с помощью которых они оберегают свои тайны». «Понял, Игорь Иванович. Готов выполнить приказ». «План таков. Опускаемся на предельную глубину, зависаем над ущельем, на дне которого прячется купол базы. Запускаем беспилотники и пытаемся проникнуть внутрь». «Я не могу нырнуть глубже 800 метров». «Будешь прикрывать нас сверху. Тут то и дело агрессивно шныряют американские лодки. И помни, никаких торпед и ракет. Только световые гранаты и РЭП». «Понял». «Анатолий Викторович». «Я слышал», — донесся ответ Храмчихина. «Готов работать». «С Богом, товарищи». «Неужели вы верите в Бога, Игорь Иванович?» — пролетел смешок Соколова. «У нашего русского морского царя», — ответил Ступин серьезно. «Еще в русскую смекалку». Ответом были улыбки офицеров поста. Начали погружение. Грозный и Брянск опустились к ущелью с двух сторон, включили прожектора, вслушиваясь в глубокую тишину толщи океанской воды. Крым остался на предельной для него глубине, оглядывая окрестности оперативной зоны в радиусе 1,5 миль. Таков был ресурс обнаружения подлодок класса «Нового Ясеня». Приступили к изучению горного массива в ущелье, имеющего форму правильного купола. Однако Ступин был прав, утверждая, что ситуация может измениться очень быстро. Не успели беспилотники, посланные из двух лодок, начать поиск щелей или люков на поверхности купола, как пришло сообщение от Соколова. «Слышим множественные шумы. По всем признакам, к вам направляется американец класса Вирджиния в сопровождении дронов. Вряд ли он способен погрузиться на километр, сказал старпом Баринов, вопросительно глянув на командира. Анатолий Викторович, пригляди за нашими беспилотниками, связался Ступин с капитаном Брянска. Я встречу американца. Эти дураки вполне способны начать стрельбу, не выясняя, кто перед ними. Я помогу, предложил Соколов. Зайдем с двух сторон. Атомоходы придвинулись к приближавшейся субмарине, грозной прямо на нее, всплывая на ее глубину 800 метров. Крым по дуге, заходя ей в тыл. «Связь с американцем», — скомандовал Ступин. «На их частоте». С минуту гидроэфир издавал лишь тихие щелчки и посвистывания, характерные для морских глубин в любом районе океана. Затем послышалась английская речь капитана субмарины. «Кем бы вы ни были, немедленно покиньте данную акваторию. Здесь идут учения американского военно-морского флота». «Я Ступин, капитан российской субмарины Грозный», — ответил Ступин. «Прошу не вести со мной переговоры в подобном тоне, мистер. Это чревато последствиями». «Мы находимся не на поверхности океана в зоне ваших маневров, а на глубине до одной мили. В данном районе обнаружена подводная база неизвестной принадлежности, источник неопознанных подводных объектов». «Если хотите, присоединяйтесь к ее изучению. Если нет, не мешайте работать. И прошу учесть, здесь находятся и другие субмарины Российской Федерации. Кстати, с кем имею честь разговаривать?» Ответ последовал не сразу. «Капитан Эрни Берг, субмарина Техас. Поскольку я являюсь полномочным представителем главкомфлота США, и вследствие того, что наши учения проводятся давно, данная акватория океана находится под контролем Соединенных Штатов. Требую покинуть данный район». «Господин Берг, ваши учения начались всего 6 дней назад, в то время как мы находимся в данном районе почти 2 недели. Так что юридически именно нам принадлежит право работать здесь, как прибывшим на место первыми. Второе. Мы уже один раз спасли вам шкуру, капитан, когда на вас напал кальмар. Хотите повторить опыт? Извольте. Но не мешайте нам проводить маневры». Последующая пауза длилась уже больше 2 минут. Видимо, Барк взвешивал полученные им инструкции. «Вынужден повторить. Немедленно покиньте данную зону океана. Мы тоже не одни. Сюда направляются еще 5 субмарин американского флота. При неподчинении будем вынуждены открыть стрельбу на поражение». «Идиот!» — проворчал Баринов. «Сколько раз можно наступать на одни и те же грабли?» «Об этом очень хорошо сказал Ницше», — заметил командир БЧ-2 «Зайцев». «Человек, сделавший одну глупость, неудачник, 10 дурак, 1000 герой». «Думаешь, он метит в герои?» «По крайней мере, уже близок к дураку». «Боевая тревога», — объявил Ступин. «Круговой обзор. Искать лодки противника». «В пределах радиуса обнаружения никого», — доложили операторы, — «кроме Техаса». То же самое отрапортовали и коллеги российских субмарин. «Блефует, товарищ Барк», — хмыкнул Баринов. «Если американские подлодки находятся в зоне учений, тогда опускаться они не рискнут». «Рисковать лучше всего тогда, когда рисковать уже нечем», — сказал Зайцев. «А пиндосам есть чем, будьте уверены. Своя шкура им дороже всего. Уверен, что они сбросят стаю беспилотников». «Черт с ними», — сказал Баринов. «Вряд ли они начнут торпедную атаку. Уже пробовали, обломали зубы. Погрозят, погрозят и смоются». Но он ошибся. Подождав 15 минут, американская субмарина вдруг начала погружаться. «Что они замыслили?» — волновался старпом. «Погружение!» — скомандовал Ступин. «За ними! Анатолий Викторович, американцы спускаются к вам!» «Встретить?» — спокойно спросил Храмчихин. «Ждать на боевой. Понаблюдайте, что они будут делать». «Есть!» «Прошу уточнить мою задачу», — сказал Соколов. «Побудь над нами. Последи за обстановкой. Подойдут американские лодки, свистнешь». «Слушаюсь». Американская субмарина погрузилась еще на 300 метров и вышла точно над каменным горбом в ущелье, обладавшим подобием светящейся опухоли. Ступин снова связался с постом управления субмариной. «Господин Барк, не вздумайте проламывать купол торпедами. Внутри могут находиться ваши и наши лодки. Удар торпед может их повредить. Кроме того, базу охраняет гигантский кальмар». «Мы сами решим, что нам следует делать», — надменно ответил капитан Техаса. «Последний раз требую покинуть район учений. В противном случае я отдам приказ засыпать вас глубинными бомбами. Эскадра наверху ждет сигнала». «Упрямая скотина», — прокомментировал слова Барка Баринов. «Он что, не знает, что мы вооружены шквалами? Одна торпеда ему каюк». «Не маши кулаками до драки», — хладнокровно проговорил Ступин. «Он получил приказ вышестоящего командования и будет выполнять его как может. К тому же, я уверен, он знает, что мы первыми нападать не станем. Продолжаем стоять на ушах». Американская лодка обнаружила светящееся бельмо на каменном куполе, выплюнула горбыль беспилотника. И в этот момент в противоположном конце ущелья сгустилась темнота, сформировалась в летящий веник и превратилась в кальмара. «Алярм!» — взвился Баринов. «Барк, уходите!» — рявкнул Ступин. «Назюйт вести угроза! Кальмар! Немедленно всплывайте!» Ему не ответили. Подлодка американцев начала поворачиваться носом к несущемуся на нее темному потоку. «Он все-таки решил отбиться!» «Полный вперед!» — бросил Ступин. «На дальности 300 шип! Прожектор на полный накал! Вулкан!» Грозный устремился на перерез кальмару. Американский атомоход выстрелил двумя торпедами сразу, но они вонзились в голову кальмара и исчезли, не взорвавшись. «Атака!» Грозный включил рэп, шиповник и лазер. То же самое сделал капитан Крыма, проявив отличную реакцию. Кальмар ответил мощным гидроударом, от которого заквакали стены подлодки. Закричали операторы. Но лодка продолжала двигаться, и генератор шумового радиоимпульса не отключился. Вспыхнул прожектор, ослепляя гиганта, к нему присоединился луч лазера. И кальмар не выдержал тройного удара. Изогнувшись немыслимым пируэтом, отвернул в сторону, исчез в темноте. «Барк, уходите!» — крикнул Ступин еще раз. «Он вернется!» На этот раз американский капитан послушался. Субмарина начала подниматься. «Мы тоже уходим!» — хрипло выговорил Баринов, бледный до синевы, отнимая руки от ушей и озабоченно разглядывая кровь на ладонях. «Остаемся», — сказал Ступин, тоже вытирая кровь под носом. «Надо прекращать эти игры с американцами». «Ты о чем, Семенович?» Ступин не ответил, обдумывая возникшую в голове идею.